«Привет! Ты хорошо выглядишь. Как самочувствие?» — спросил Эд, присаживаясь у кровати Алисы. «Привет! Если ты так говоришь, значит, я ужасно выгляжу. Да я и сама это знаю. Прошло мало времени, ты поправишься». «Эд, как она могла меня охранять? Мне этот вопрос из головы не выходит. Она спасла мне жизнь. Нола меня спасла». «Она очень умная. Я рад, что Нола была рядом». «Но ведь это противоречит здравому смыслу. Она же хищник. Она не может испытывать чувства ко мне. Я ей никто». «Она тебя берегла, потому что поняла, как ты мне дорога. Когда ты попала в передрягу, она чувствовала, что ты в опасности, и стала о тебе заботиться». «Я поражена. Так не бывает». «Как видишь, бывает. Алиса, я поеду, у меня очень много дел, а ты поправляйся скорее. Тебя ждут твои слоны». «А ты?» — удивилась Алиса. Она не понимала, почему Эд так изменился. «И я тоже». Эд встал и вышел из комнаты. Алиса заплакала. Она поняла, что что-то произошло. Те две недели ясно показали, что чувства были взаимны, а теперь, словно ничего между ними и не было, он стал чужой. Алиса вспомнила, как у водопада он впервые поцеловал ее. А Нола стояла в воде и играла с выпрыгивающими из реки рыбами. Эд и она так смеялись. Алиса была счастлива впервые в своей жизни, а теперь она ничего не понимала. Ей было неуютно, физическое состояние улучшилось, а вот душа стала ныть сильнее, чем раненая нога. Эд не приезжал уже два дня. Алиса начала вставать на ноги и тихонько спускалась к ужину и обеду в столовую. А вот завтрак ей приносила Мила. «Вот, сегодня наварила каши. Ешь и поправляйся», — заботливо сказала Мила, ставя поднос с едой на тумбочку рядом с кроватью. «Мила, зачем ты? Я бы поела со всеми». «Да, наверное, уже хватит за тобой ухаживать, как за маленькой», — рассмеялась Мила и собралась уходить. «Мила, стой, Эд не приезжал?» «Нет, ты не знаешь, почему». Мила замялась. Она оглянулась и грустно посмотрела на Алису. «Спроси у него сама, когда он приедет». «Мила, что происходит?» «Да ничего не происходит. Семья, дела, наверное». «Какая семья?» «Алиса, я не хотела быть тем человеком, от которого ты узнаешь правду. Но ты настойчивая. Эд женат. И сейчас он с женой. Надеюсь, ты не успела в него влюбиться до беспамятства». Мила осторожно вышла. В комнате повисла тишина. Она была холодная, липкая и проникающая во все тело. Алиса почувствовала озноб. Память услужливо прокручивала счастливые моменты их свиданий. После этого Алисе захотелось снова вернуться под корни огромного дерева и умереть там. Больше никаких чувств она не испытывала. В дверь постучали. «Да, кто там?» — спросила Алиса. «Это я. Можно?» — услышала она голос Саши. Он зашел с огромным букетом цветов. «Это тебе. Выглядишь великолепно. Только глаза заплаканы. Что за новость? Радоваться нужно сейчас, а не плакать». «Радоваться? Ты серьезно? За цветы спасибо. Где ты их нашел?» «Для тебя нет проблем». «Саш, я задам тебе один вопрос. Ответь мне честно, пожалуйста». «Спрашивай». «Ты давно знаешь Эда?» «Давно». «А где вы познакомились?» «Какая разница?» — уклончиво ответил Саша. «Это правда, что он женат?» «Правда». Алиса снова заплакала. «Почему он так со мной?» «Алиса, все не так однозначно. Я не могу тебе ничего говорить. Не имею полномочий. Ты поговори с ним сама». «Ты действительно думаешь, что я о чем-то буду с ним говорить? Спасибо тебе, что не стала его выгораживать. Ты иди. Мне немного нехорошо, я посплю». «Алис, не расстраивайся, пожалуйста. Все пройдет. Все наладится». «Саша, какая она?» «Кто?» «Его жена». «Зачем тебе это?» «Скажи». «Красивая. Очень красивая. Модельная внешность. Предприимчивая, умная, с хорошим образованием». «Куда же нам без модельной внешности? Понятно». А что-то отрицательное в этом красивом букете есть? Она жестокая. Знаю, что она терпеть не может Нолу. У них это, кстати, взаимно. Мэри вообще не любит животных. Да и характер у нее сложный. Ее зовут Мэри? Спасибо, я поняла. Ты за меня не волнуйся. Я сосредоточусь на работе. Время здесь бежит быстро. Саша прикрыл дверь и достал телефон. Он хотел набрать номер, но передумал. И стал спускаться с лестницы. До него вдруг донесся шепот. Кто-то говорил по телефону. Он прислушался к обрывкам фраз. «Их там нет, точно. Что теперь? Вдруг он поймет?» Саша боялся переступать ногами по ступенькам, так как они скрипели. Он так и стоял, прислушиваясь к голосу. Но, видимо, разговор окончился. Он смело спустился по ступеням, так и не поняв, кому принадлежит голос, который явно не хотел, чтобы его слышали. «Папа, ты это точно знаешь? Игра стоит свеч?» — спросила Мэри своего отца. В трубке была тишина. Отец знал, что если сейчас открыть правду дочери, она что-то предпримет, и он испугался. С детства Мэри росла целеустремленной, даже слишком. Еще в начале школы она заявила родителям, что будет учиться в Принстоне. Дочь вычитала, что университет предлагает не только возможность выдавать дипломы бакалавра и магистра в областях естественных, гуманитарных, общественных и технических наук, но и профессиональные степени в школе общественных и международных отношений. Она хотела продолжить родительский путь. Родители были дипломаты. На тот момент оба работали в Польше. Отец поддался на уговоры дочери, и после окончания колледжа Мэри отправилась в США. Он уже и не помнил, сколько скандалов ему пришлось заглушать и прикрывать, в которых участвовала его дочь. Она то находилась в первых рядах в забастовках против неравенства африканцев в штате, то обливала краской дорогие шубы звезд. Один раз даже проходила свидетелем по делу об убийстве. При всем этом она отлично училась на двух факультетах сразу, восхищала профессоров в университете и блестяще сдавала все экзамены. Вся ее кипучая деятельность резко закончилась, когда она познакомилась с двумя молодыми людьми, обучающимися в этом же университете. Но это был просто переломный момент. Отец радовался, что она остепенилась, но Мэри просто перешла на другой уровень коварства и безрассудства. Вот и сейчас он был испуган. «Дочка, скажи мне, зачем тебе это? Откуда ты узнала?» «Папа, какая разница? От тебя мне нужно только одно. Подтверди то, что я хочу знать. Это правда?» Отец хотел солгать, но не смог. Он отключился, сел в кресло и обхватил голову руками. «Помоги тебе, Бог, дочка, я уже не в силах», — подумал он. Спустя несколько дней Алиса смогла впервые после двухнедельного перерыва снова пойти к озеру. Слоны были на месте. Но у них были новости. В стаде родились три слоненка. Она была поглощена этими прекрасными животными, которым, теперь это она точно знала, присущи переживания самых разных чувств и эмоций. Они очень похожи на человеческие чувства. Эти животные грустят, если в их стаде что-то не так. Алиса обнаружила, что кроме радости в стаде прибавились и горькие чувства из-за того, что заболел слон. Он лежал на боку, а каждый сородич подходил к нему по очереди и трогал его хоботом. Алиса поняла, что это было сочувствие. «Слоны умеют даже улыбаться», — была уверена Алиса. Сегодня она сидела на берегу озера и была совсем близко от стада. К ней подбежали два слоненка. Их матери внимательно следили за ними. Алиса помахала им рукой. Слонята, получив яблоки, во весь рот улыбнулись Алисе и убежали. Алиса была довольна. Никогда ей не удавалось приблизиться так близко к предмету своего исследования. Вдруг она увидела, что в стаде что-то происходит. Вожак поднял хобот вверх и держал вот так несколько минут. Алиса знала, что для общения между собой слоны используют жесты хоботом, позы и звуки, но на дальних расстояниях пользуются инфразвуками. Слоны замерли и уставились на вожака. Даже малыши стояли смирно. Ничего не происходило несколько минут. Потом слоны вытянулись в линию и пошагали за вожаком. Куда повел их главный слон, Алиса не поняла, но точно знала, что они получили сигнал. «Нельзя подходить к диким животным близко», — вдруг услышала голос Алисы. Этого голоса она не хотела слышать, так же, как и видеть его обладателя. Для того, кто провел три ночи в непроходимых джунглях с гиенами и львицей, это пустяки, — ответила она, не оборачиваясь. «Именно из-за одного из слонов ты и попала в такую сложную опасную ситуацию. Забыла?» «Нет, я помню. Я просто ему не понравилась. Это бывает. С людьми так же». «Алиса, нам нужно поговорить», — сказал Эд. «Поехали». «Никуда я с тобой не поеду. Они сейчас вернутся. Мне нужно работать». «Они не вернутся. Ты прекрасно это знаешь. Сейчас будет гроза. Садись в машину. Я отвезу тебя домой». Алиса посмотрела на быстро меняющееся небо и стала собирать рюкзак. Она отметила про себя, что небо сейчас потемнело так же быстро, как и ее душа, когда она узнала правду. Цвет закатов и рассветов стал серый, а ночное небо стало чернее в тысячу раз. Ей было больно смотреть на Эда, но она пересилила себя и села в машину. «Зря ты волновался. За мной сейчас должен был приехать Саша. Он бы успел до грозы». «Сашка гоняется за призраками. Он попросил тебя забрать». «Ясно». «Я должен тебе все объяснить, если ты позволишь». «Не позволю. В этой ситуации я даже не понимаю, что ты хочешь объяснить. Ситуация стара как мир. Жена, любовница. Что ж тут непонятного? Не трудись». «И все же я хочу, чтобы ты меня послушала». «Эдвард, нет. Ты меня обманул. А ничего в своей жизни я не хочу начинать с обмана. Возможно, что я старомодна». «Я впервые в жизни испытываю такие чувства». «Какие?» «К тебе. Это невероятно. Но всего за каких-то полтора месяца ты стала всей моей жизнью». «Расскажи Ноле», — она посмеется. «Она меня полюбила, но не ты. Она спасла меня, а ты уничтожил». «Алиса, позволь мне кое-что тебе сказать, пока мы не приехали». «Оставь это. Лучше ответь мне на вопрос. Ты женат?» «Да». «Это все, что мне нужно знать?» «Конечно, быть растерзанной гиенами — перспектива не очень приятная. Но лучше бы это случилось. Не африканские, а твои гиены разорвали мне душу в клочья. Прощай, Эд». Алиса выскочила из машины и забежала в дом. Ей было нечем дышать. Ком, стоящий в горле, никак не хотел уходить. Она разразилась рыданиями. Ее посетило нежелание общаться, отрешенность от всего мира. Она чувствовала в своей груди бурю эмоций и отказывалась здраво принимать происходящее. Как назло, в голове крутилась песенка: «Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь, и я схожу с ума». Вот она, любовь. Любовь должна дарить уверенность, радость, счастье, а не трагедии. На какой-то момент я подумала о счастье, но это оказался лишь короткий момент. А для счастья необходима вечность, подумала Алиса. За столом было тихо, разговоры не клеились. Все присутствующие были заняты исключительно процессом поглощения пищи. «Милк, как у тебя эти котлеты называются?» «Объедение», — торжественно сказал Дима. «По-киевски. Я рад, что вам нравится, как я готовлю. Лера мне помогает теперь. Заодно учится. Пригодится скоро, правда?» Мила бросила хитрый взгляд на Леру. Лера смутилась, но подтвердила. «А где Алиса? А она не будет ужинать?» — поинтересовался Саша. «Нет, она плохо себя чувствует», — быстро ответила Лера. «Давайте я ей отнесу в комнату», — предложил Илья. «Илья, оставь ее сейчас. Если захочет, сама спустится», — задумчиво сказала Лера. «Хорошо, я просто подумал, что война войной, а обед по расписанию», — буркнул Илья. «Это у вас мужиков так. Душа у вас в желудке, и сердце там же», — констатировала Мила. «Чего набросилась? Я же из лучших побуждений. Голодная же. Она же не поправилась до конца. Ей питаться хорошо нужно». «Вот такая история», — протянул Егор. «А Сашка же точно знал, что этот франт женатый? Чего ты ей не сказал об этом? Они месяц вместе тусили». «Заткнись. Это не мое дело и не твое. Сами разберутся», — ответил Саша и встал из-за стола. Он достал из кармана сигареты и вышел на крыльцо. За ним вышел и Егор. «Саш, мне помощь твоя нужна». «Неужели?» «Да. Я понять не могу. Происходит что-то странное». «Что конкретно?» Ты опять о своей украденной картине? И о ней тоже. Что-то еще? Да. Картина так и не нашлась, и это странно. Кому она нужна? Я не Ван Гог. Зачем красть мои картины? Точно. Не Ван Гог. Ты не расстраивайся. Рисуешь ты неплохо. Я хоть и не знаток, но мне нравится. Пишу. Что? Художники пишут, а не рисуют. Я знаю, Егор. Это я так. Голова у меня занята сейчас немного другим. А еще что случилось? Мне кажется, что в моих вещах кто-то регулярно роется. Почему ты так думаешь? Сначала я заметил, что они перевернуты все. Хаос. Я человек аккуратный. Все складываю на свои места. Потом я специально запомнил, что и как располагается в моей комнате. И в результате я удостоверился, что почти каждый день что-то оказывается не на своем месте. А тебе это не кажется? Я художник. Я запоминаю детали. Понятно. Нужно разбираться. Я подумаю, что можно сделать. Я на 2 дня уеду завтра утром. Постарайся понаблюдать и пиши мне все, что вызывает вопросы. Эх, если найдут раньше нас, все будет очень плохо, подумал Саша и распрощался с Егором. Алиса с головой ушла в работу. Наблюдения за слонами дали большую почву для размышлений и огромную практическую базу для ее диссертации. Она с утра уходила к озеру и возвращалась практически к ужину. Так прошла неделя. В субботу утром Саша решил с ней поговорить. «Алиса, у меня к тебе предложение». «Деловое или замуж?» — усмехнулась она. «Замуж за меня ты не пойдешь, поэтому деловое. А скорее дружеское», — с оттенком грусти сказал он. «Говори». «Тебе нужно отдохнуть. Тебе эти серые монстры еще не надоели?» «Перестань называть слонов монстрами. Они прекрасны». «Я приглашаю тебя на пикник в очень красивое место. Там ты еще не была. Кстати, там много твоих друзей всегда тусуются». «Саш, это лишнее, правда». «Не смей мне отказывать. Это только дружеский пикник. Я уже собрался в путь. Пожалуйста, только ланч в очень красивом месте. Обещаю, что надоедать своими приставаниями не буду. Слово скаута». «Для меня слово скаута ни о чем не говорит, но...» «Пожалуй, я соглашусь. Поехали. Все равно мне сегодня тут нечего делать». «А можно я с вами? Я люблю красивые места. Возьму свои принадлежности и уйду от вас подальше. Мешать не буду», — спросил Егор, взявшись из ниоткуда. «В следующий раз, художник, я что тебе сказал делать? Вот и приступай. Только осторожно», — отрезал Саша. «Почему нам не взять его с собой?» — спросила Алиса. «У него спецзадание. Потом расскажу. Выезжаем в 6 часов. Попадаем на закат, и не так жарко. Собирайся». Природа вокруг завораживала. С места, которое Саша выбрал для пикника, отчетливо вырисовывался водопад. Внизу текла бурная река, а по берегам расположились буйволы. Они пришли на водопад. «Купаться тут нельзя?» — спросила Алиса, пока Саша обустраивала место для удобного времяпрепровождения. «Садись. Вот стульчик. С собой прихватил. Купаться нельзя. Тут крокодилы. И шистосомоз. Та еще зараза». «А Викторию тоже нельзя?» — спросила Алиса, вспомнив слова местной девушки. «В озере? Нежелательно». «А чудовище? Оно действительно существует?» «Алиса, это сказки. Хотя был один трагический случай. Мой друг пропал на этом озере. Вот шуму было». «Как пропал? Когда?» «Несколько лет назад. Я тогда впервые сюда приехал. Он ушел искупаться рано утром и не вернулся». «И не нашли?» «Нет. Я был вынужден улететь через неделю после трагедии, так как приехал сюда по заданию. Его искали местные власти, и даже простые жители присоединились, но так и не нашли». «Какой ужас!» — прошептала Алиса. «Судьба не щадит никого, и у каждого она своя». «Судьба имеет обыкновение повторяться, к сожалению». «Что ты имеешь в виду?» «Это долгая история». «А мы куда-то торопимся?» «Не знаю, интересно ли тебе будет это слушать, но я рискну. Меня судьба уже 2 раза ставит перед фактом провала, и дело не в работе. Дело в том, что я, Эд и его жена вместе учились в Принстоне. С Эдом мы подружились сразу, Мэри присоединилась к нам позже. Я сразу понял, что Эд тот самый настоящий друг, которого у меня никогда не было. Правда, он всегда был везунчиком. Я, например, землю грыз зубами, чтобы попасть в США, а он, сын дипломата, попал туда играючи. Кстати, родители Мэри и Эдварда в то время работали вместе». «Что было дальше?» — спросила Алиса, расколов длинную паузу. «Дальше? Я влюбился в нее до беспамятства. Молодость. Мы познакомились на вечеринке у одногруппника. Я присел к ней за столик, и мы разговорились. В этот же вечер нас ждал сумасшедший секс. Я понял, что пропал. Вместе мы были несколько месяцев. Я забросил учебу, стал подрабатывать то там, то тут, чтобы были деньги на капризы Мэри. Я тогда чуть не вылетел из университета за пропуски. И вдруг она обратила внимание на Эда. Потом я узнал, что ее родители были в шоке, что их дочь встречается со мной. Я ведь для них никто. И они сами посоветовали ей перекинуться на достойного кандидата. К тому времени их семьи сдружились и хотели породниться. Что было дальше? Дальше я сходил с ума. Она от меня бегала. А к Эду старалась приблизиться. Он попал в неловкое положение. Она ему тоже нравилась, я это видел. С ней мы не объяснялись. Просто отношения резко сошли на нет. Зато с друг другом у нас был разговор. Эд, прямо по Джеку Лондону. Пусть выбирает она. Сердца трех? Да, именно. Так и решили. Я пересилил себя и свое отчаяние и стал с ней общаться по-дружески. Их отношения за год переросли в более серьезные. И Эд на Рождество сделал ей предложение, следуя настоятельным увещеваниям его родителей. А дальше что? А что дальше? Ничего. У них летом состоялась свадьба, на которой я был его дружкой. К тому времени я уже взял себя в руки и даже флиртовал с ее подругой. Напился на свадьбе, лег спать в гостевой комнате. Тогда я пил в последний раз в своей жизни. Грустная история. Грустнее всего, что она повторилась. Снова настроя. Вот такая ирония судьбы. Саш, перестань. Нет никого. Все сами по себе. Да, но девушка, в которую я влюбился, снова предпочла моего лучшего друга. В этом есть что-то зловещее. Давай сменим тему. Я хочу тебя предупредить. Ты знаешь, что я не буду паниковать на пустом месте. Она очень опасна. Я много о ней знаю. Будет лучше, если бы ты скорее уехала отсюда. Что ты имеешь в виду? Мэри сумасбродная особа. Она вечно лезет в опасные мероприятия. Родители постоянно вытаскивают ее из разных печальных историй. И как личность она жестокая и готова на все. На их свадьбе случилась нехорошая история. Я вышел на улицу покурить и вдруг услышал голоса. Говорила только Мэри. Она угрожала кому-то. Я не придал этому значения сначала. «Еще раз ты посмотришь на моего мужа или на его друга, и я тебя убью», — слышал я голос Мэри. «Да пошла ты! Не нужен мне твой муж. А друг? Ты за них обоих замуж выходишь?» — засмеялась девушка. «И я тебя предупредила». В этот же вечер эта девушка подошла ко мне, и мы разговорились. Потом я пригласил ее на танец. А вечером ее с порезами на лице увезла скорая. Я сначала и не вспомнил, что несколько часов назад слышал их разговор. Потом поймал Мэри в саду, когда она была одна, и напрямую спросил. «Твоих рук дело?» «О чем ты, милый?» «Какой я тебе милый? Ты с девушкой расправилась?» «Нет, не я. Кровь с платья сначала вытри, потом мне ври». «Ой, и правда кровь. Не заметила. Поможешь отмыть? Муж у тебя есть для этого. Вот он и пусть теперь кровь отмывает». «Ты еще меня любишь? Это хорошо. А это получила по заслугам. Не будет лезть к вам. Я ее предупредила». «Она была со мной. Какое тебе дело?» «Алекс, ты так ничего и не понял?» «Ты сумасшедшая. Вот что я понял. И не лезь в мою жизнь. Хватит с тебя, Эда». «И что потом?» спросила Алиса. Потом она стала приходить ко мне под разными предлогами. Всякий раз, когда мы оставались наедине, она пыталась меня соблазнить. Я вообще не знал, что делать. Один раз я не устоял. Мы вместе провели ночь. Утро, уезжая, огласила мне список того, что я теперь должен ей сделать, чтобы она не рассказала мужу об этой ночи. Шантаж? Именно. Что ей было нужно? Как ни странно, каждый раз что-то новое. Она хотела разрушить нашу дружбу. Это я понял точно. Зачем ей это было нужно? Я не задумывался. Она рассказала Эду? Да. но это уже было в разгар их постоянных ссор. Он собирался с ней разводиться. «Что тебе сказал Эд?» «Он меня не винил. Мы с ним проговорили тогда всю ночь. Я помню, что Нола лежала с ним рядом и все внимательно слушала. Она даже не уснула. Мне кажется, что она все понимает». «Сколько вы еще планируете тут быть?» — спросил Саша у Алисы после долгой паузы. «Месяц. А ты разве не с нами возвращаешься?» «Я улетаю через неделю. У меня дела. Правда, я еще тут должен разобраться кое в чем». Алиса была рада, что Саша сменил тему. «А что тут? Я немного отстала от нашей местной жизни». «В доме что-то происходит, но я с этим разберусь». «Ты точно разберешься. Я в тебя верю». «Так что осторожнее тут без меня. Средства защиты я тебе оставлю. А в общем, не подходи близко к животным. Они хоть и привыкли к присутствию людей, но все же. Почему слон стал на тебя нападать? Что ты такое сделала?» «Я думаю, что он испугался за слоненка. Наверное, это был его отец. Я играла с малышом, кормила его яблоками, а тут он с грозным видом». «Нужно было бежать к дому. Дом же ближе, чем джунгли». «Он отрезал мне путь к дому. Мне ничего не оставалось сделать, как спрятаться в лесу. Саша, я хотела у тебя спросить». «Отвечу, если смогу». «А какой человек, Эд?» «Даже не знаю. Что для тебя сейчас будет лучше? Услышать то, что он отличный парень, или то, что он подлец?» «Я сама не знаю. Я запуталась». «Алиса, он отличный парень. Просто ему не повезло, что он женился на такой аферистке». «Спасибо, Саша. Больше я не буду о нем говорить. И извини». «За что?» «Ты знаешь, я пока не могу с собой справиться. Я его люблю». «Все решится само собой, вот увидишь. А сейчас нужно собираться домой, уже темнеет. Спасибо, что разделила со мной этот вечер». Его последние слова утонули в звуке мотора. На дороге они увидели машину Эда. Алиса резко отвернулась и продолжала собирать вещи. Эд вбежал на тропинку и поздоровался. Саша подошел к нему, и они о чем-то тихо говорили. Алиса не смогла расслышать ни слова. «Алиса, добрый вечер», — услышала она голос Эда. «Добрый. Прости, мы уже уезжаем». «Алиса, мне нужно с тобой поговорить». «А мне нет. Саша, ты готов?» «Саша, подожди в машине, пожалуйста», — крикнул Эд. «Эд, я сказала, что мне пора». Алиса рванула к машине, Эд схватил ее за руку. Алиса неловко вывернула руку и чуть не упала. Саша подбежал к ним. «Эд, не нужно. Я сам разберусь, что мне нужно. Отойди на минуту». «Саша, не уходи, пожалуйста». Алиса смотрела в глаза то одному мужчине, то другому. Почему ей так не повезло? Саша всегда был рядом. Почему она влюбилась в другого? «Эд, дай ей время. Она не будет сейчас ни о чем говорить. Ты все знаешь, что она будет делать?» — нервно спросил Эд. «Так, Саша, поехали». «Эд, извини», — сказала Алиса. Она взяла Сашу за руку, и они проследовали к машине. «Судьба мне отомстила в самый неподходящий момент», — подумал Эд. Мила готовила завтрак, а на окне уже сидела ее любимая обезьяна. Здесь, в Африке, Мила нашла себе друга. Она иногда давала обезьяне лакомство, та смешно кивала головой, будто говорила «спасибо». Потом зверь потихоньку стал завоевывать территорию. Мила ругалась, но в результате смирилась. Все жители дома уже привыкли к обезьяне и не обращали на нее внимания. Мила назвала ее Галя. Галя была скромной, куда не надо не лезла. Ей просто нравилось сидеть и наблюдать за людьми. «Галя, слезай с подоконника. Ты загораживаешь мне солнце. Я вижу только твою мохнатую шкуру. Иди в джунгли. Я уже покормила тебя достаточно». Галя покрутила головой. «Смотри, она отказывается», — засмеялся Егор. «Я вижу, проказница. Я все вижу». Мила отвернулась к плите, и в этот момент раздался хлопок. Все, кто находились в комнате, машинально пригнулись, не понимая, откуда этот звук. «Это что, выстрел?» — прохрипел Егор из-под стола. «Сидите, никто не высовывайтесь», — закричал Саша, выбежав из своей комнаты. Он аккуратно пробирался к столу, стараясь что-то рассмотреть. «Убежал. Я увидел только силуэт. Мать честная! Галя! Галя, что с тобой?» Саша стоял у подоконника, на котором лежала Мертвая обезьяна. Он пытался ее перевернуть, но понял, что уже все бесполезно. Он выругался и повернулся к присутствующим. «Вылезайте! Он ушел! Егор, помоги мне с Галей! Похоронить нужно!» — отрывисто сказал Саша. «Что? Ее убили? Стреляли? Но кому нужно стрелять в обезьяну?» — запричитал Егор. «Пошли, хватит причитать. Возьми в комнате для хозяйства брезент. Я его видел там недавно». В углу, не поднимаясь с дивана, сидела Лера с перепуганным лицом и заплаканными глазами. Мила не поворачивалась к товарищам. Она так и стояла у плиты, держась за ее ручку. «Галя, мы так привыкли к ней. Кому нужно убивать обезьяну? Илья, что происходит? А если бы кто-то стоял рядом?» — плакала Лера. «Отстрел идет браконьерами», — ответил Саша и вышел на улицу. Егор подоспел с брезентом, раскрыл его и подставил руки. Саша осторожно снял обезьяну, и они завернули ее в тряпку. «Саш, я все думаю, а если бы пуля на обезьяне не задержалась, если бы попала в кого-то из нас?» — спросил Егор, когда они пришли на место. «Егор, история не терпит сослагательных наклонений. И да, ты прав. Стреляли не в обезьяну, если ты об этом». «Я не об этом? Что значит не в обезьяну?» «А то и значит, цель была другая. Ты хочешь сказать...» «Да, я хочу сказать, что убить хотели не Галю. Ей просто не повезло. Зато повезло кому-то из нас. Егор, я тебя попрошу не говорить никому то, что ты сейчас услышал. Не хватало нам еще паники. Я обещаю тебе, что я скоро во всем разберусь. До конца недели все будет ясно». «Хорошо, я не скажу». «Ты точно разберешься? Нам не надо сваливать отсюда? Если я не смогу разобраться во всех ваших странностях, я сам поменяю ваши билеты и выдворю вас отсюда. Саш, можно еще вопрос?» «Валяй». «То, что ты не птичьих дел мастер, я уже понял. А ты все же кто?» «Конь в пальто», — традиционно ответил Саша и грустно улыбнулся. «Бери лопату, роем яму». За столом было тихо, никто не произнес ни слова. Мила была заплаканная, но сохраняла спокойствие. Саша с Егором тоже хранили молчание. «Всем спасибо, очень все было вкусно. Мы пошли собираться», — сказал Илья. «Чем будете заниматься сегодня?» — поинтересовался Дима. «Едем в южную часть заповедника. Я хочу поснимать крокодилов. Лера побаивается, но все равно едет со мной». «Тоже хочу красивые снимки. Алиса, а ты чем займешься?» — спросила Лера. «Я хотела проверить одну теорию. Иду на озеро к слонам. Егор, ты мне колонку дашь?» «Да, конечно. Мы же договаривались», — ответил Егор. «А можно я с тобой? Может, начну новую картину? Ту вчера закончил. Поздравьте меня». «Конечно, пойдем. Мне веселее будет. И я тебе покажу что-то занятное, если получится. А ты успеешь закончить картину? Меньше месяца осталось». «Успею, если не буду терять время на посторонние дела. Сколько я тут свою картину искал? 2 недели потерял, точно. Пошел собираться. Жди меня. Я скоро». «Странно, что она так и не нашлась», — задумчиво сказала Алиса. «Действительно странно», — подтвердил Саша. День начался превосходно. На небе не было ни облака. Воздух был теплый, но все равно свежий. Алиса собрала нужные вещи и уже стояла у дома, ожидая Егора. Из дома вышла Мила, озираясь по сторонам. «Кого ты потеряла?» — спросила ее Алиса. «С чего ты взяла?» — смутившись, ответила Мила. «Да так, показалось». Мила снова заскочила в дом. Зато из него сразу вышел Саша. Он закурил и прыгнул в машину. Алиса остановила его у калитки. «Саш, скажи мне правду, пожалуйста». «О чем ты?» «Я об обезьяне». «Алиса, тут полно браконьеров. Хотели убить обезьяну». «Саш, зачем кому-то убивать животное, сидящее на окне чужого дома? Да и вообще, это же не носорог, чтобы рог спилить потом. В чем смысл?» «Алиса, постарайся сегодня никуда не ходить. Если только Илья с Лерой поедут снова к жирафам, езжай с ними». «Я не одна. Мы с Егором едем на озеро. Я хотела проверить одну теорию. Я не буду там долго, обещаю». «Будьте осторожны. Я за вами к обеду приеду».